Они уже ждали нас, встревоженные звонком Эдварда. Я словно вошла в музей. Все замерли напряженными статуями. «Что там произошло?» – потребовал объяснений Эдвард, как только мы вошли. Я была потрясена, увидев, как он сверлит взглядом Элис, руки сжаты в кулаки от охватившего его гнева. Элис стояла, скрестив руки на груди. Двигались лишь ее губы. «Понятия не имею, я ничего не видела!» «Как такое возможно?» – прошипел он. «Эдвард!» — сказала я с упреком. Мне не нравилось, что он разговаривает с Элис подобным тоном. Карлайл вмешался, успокаивая нас. «Это не точная наука, Эдвард». «Он был в ее комнате, Элис. Он мог подстеречь ее там. Я бы увидела это». Эдвард взмахнул руками в гневе. «Действительно? Ты уверена?» Голос Элис был холоден, когда она отвечала. «Ты уже поручил мне наблюдать за решениями Волтури, наблюдать за возвращением Виктории, наблюдать за каждым шагом Беллы. Ты хочешь добавить еще что-то? Мне нужно наблюдать за Чарли, или за комнатой Беллы, или за домом, или за всей улицей тоже? Эдвард, если я буду смотреть за всем, все просто смешается в моей голове». «Похоже, что это уже произошло», — сухо сказал Эдвард. «Она не была в опасности, ничего не было видеть». «Если ты наблюдаешь за Италией, почему ты не видела, как они отправляли?» «Не думаю, что это они», — настаивала Элис. «Я бы увидела». «Кто еще мог бы оставить Чарли в живых?» Я вздрогнула. «Не знаю», — сказала Элис. «Ты очень помогла». «Эдвард, прекрати!» — прошипела я. Он повернулся ко мне, его лицо было все еще злым, его зубы сжались. Посмотрев на меня полсекунды, он неожиданно выдохнул. Его глаза стали нормальными, ушло напряжение с лица. «Ты права, Белла, прошу прощения», — он посмотрел на нее. «Прости меня, Элис, я не должен был вымещать злость на тебе, это непростительно». «Я все понимаю», — заверила его Элис. «И тоже переживаю», — Эдвард глубоко вздохнул. «Хорошо, давайте подумаем логически, какие есть варианты?» Все, кажется, оттаяли. Элис расслабилась и облокотилась на спинку дивана. Карлайл медленно прошел мимо нее, его глаза были задумчивыми. Эсми села на софу напротив Элис, подобрав под себя ноги. Только Розали все еще была неподвижна, стоя к нам спиной и смотря сквозь стеклянную стену. Эдвард притянул меня на софу, и я села рядом с Эсми. Она тут же обняла меня. Он крепко держал мою руку. «Виктория?» – спросил Карлайл. Эдвард отрицательно махнул головой. «Нет, я знаю ее запах. Это может быть кто-то из Вальтурии, кто-то, кого я раньше не встречал». Элли смотнула головой. «А Ро никого не просил присматривать за ней пока. Я точно увижу это. Я жду этого». Эдвард быстро повернул голову в ее сторону. «Ты наблюдаешь за официальными приказами. Ты думаешь, кто-то из них действует сам по себе? Зачем?» «Идея Кая», — предположил Эдвард, его лицо опять напряглось. «Да, или Джейн», — сказала Элис. «У них обоих есть возможности, чтобы послать кого-то незнакомого нам». Эдвард нахмурился. «С какой целью?» «Это бессмыслица какая-то», — сказала Эсми. «Если бы кто-то собирался подкараулить Беллу, Элис почувствовала бы это, но он или она не собирались причинить вреда Белле или Чарли». Я поежилась, услышав имя отца. «Все будет хорошо, Белла», – прошептала Эсми, поглаживая мои волосы. «Но зачем им это нужно?» – задумался Карлайл. «Проверяли, человек ли я до сих пор», – предположила я. «Возможно», – сказал Карлайл. Розали выдохнула, достаточно громко, чтобы я услышала. Она пошевелилась, ее лицо в ожидании повернулось в сторону кухни. Эдвард посмотрел туда удрученно. Из кухни появился Эммет, а за ним Джаспер. «Давно ушел, несколько часов назад», — разочарованно заявил Эммет. «След вел нас на восток, потом на юг, а потом исчез возле дороги. Его ожидала машина». «Не везет», — пробурчал Эдвард. «Если бы он пошел на запад, тогда можно было бы псов занять делом». Я вздрогнула, Эсми погладила мои плечи. Джаспер посмотрел на Карлайла. «Никто из нас не узнал его, но смотри». Он вытащил что-то зеленое из помятая. Карлайл взял это, поднес к лицу. Я заметила, что это листок папоротника, когда Джаспер передавал Карлайлу. «Может, знаешь этот запах?» «Нет», — сказал Карлайл, — «не узнаю, впервые ощущаю». «Может, мы размышляем не в том направлении? Может, это просто совпадение?» — начала Эсме, но остановилась, когда увидела всеобщее скептическое выражение. «Я не хочу сказать, что незнакомец случайно зашел в дом Беллы. Может, кто-то зашел туда из любопытства. Наш запах там повсюду. Он мог заинтересоваться, что привело нас туда». «Почему он тогда просто не пришел сюда, если просто интересовался?» — спросил Эммет. «Ты бы пришел», — сказала Эсме с внезапной доброй улыбкой. «Но не все из нас мыслят прямо. Наша семья очень большая. Он или она могли просто испугаться, но Чарли не тронули. Это не обязательно должен быть враг». «Просто любопытство. Как были любопытны Джеймс и Виктория в самом начале. Мысль о Виктории заставила меня дрожать, хотя единственное, в чем они были точно уверены, что это была не она. Не в этот раз, но она будет продолжать упорствовать в своей одержимости. На этот раз это был просто кто-то другой, незнакомец. До меня медленно доходило, что вампиры в этом мире не такая редкость, как я привыкла думать. Сколько раз обычный человек пересекается с ними и ничего не подозревает, сколько смертей, которые считаются обычными преступлениями и несчастными случаями, на самом деле имеют отношение к их жажде. Насколько переполнен будет этот новый мир, когда я, наконец, присоединюсь к ним. У меня пошел мороз по коже из-за своего неясного будущего. Каллины обдумывали слова Эсме с разными выражениями на лицах. Я могла видеть, что Эдвард не поддержал ее теорию. Карлайл очень хотел, чтобы все было именно так. Элис поджала губы. «Я так не думаю. Время визитера было подобрано слишком хорошо. Этот незнакомец был настолько осторожен, чтобы никого не встретить. Такое впечатление, что он или она знали, что я увижу». «У него могли быть другие причины, чтобы не контактировать с кем», — напомнил ей Элис Эсме. «Неужели так важно, кто это был?» — спросила я. «Неужели то, что кто-то искал меня, не является достаточным поводом? Мы не должны ждать выпускного бала». «Нет, Белла», — сказал Эдвард быстро. «Не все так плохо. Если бы ты была действительно в опасности, мы бы знали». «Подумай о Чарли», — напомнил мне Карлайл. «Подумай, как будет ему больно, если ты просто исчезнешь». «Я думаю о Чарли, о нем я волнуюсь. А что, если бы моего маленького гостя мучила жажда вчера вечером? Пока я возле Чарли, он тоже поставлен под удар. Если что-то случится с ним, это будет моя вина». «Вряд ли, Белла», — сказала Эсме, поглаживая мои волосы. «С ним ничего не случится. Нам просто придется быть более осторожными». «Еще более осторожными?» — повторила я недоверчиво. «Все будет в порядке, Белла», — пообещала Элис. Эдвард сжал мою руку. Я и понимала, посмотрев на все их прекрасные лица, посмотрев на каждого из них, что ничего из сказанного мной не изменит их мнение. В молчании мы подъезжали к моему дому. Я была разочарована. Несмотря на свои ожидания, я все еще была человеком. «Ты не останешься одна ни на секунду», — пообещал Эдвард, когда привез меня к Чарли. «Кто-нибудь будет всегда рядом. Эммет, Элис, Джаспер». Я вздохнула. «Это смешно. Им будет так скучно, что они сами меня убьют, лишь бы занять себя чем-то». Эдвард посмотрел на меня строго. «Очень смешно, Белла». Чарли был в хорошем настроении, когда я вернулась. Он видел напряжение между мной и Эдвардом и неправильно его истолковал. Самодовольной улыбкой он смотрел, как я накрываю для него ужин. Эдвард вышел на некоторое время, подозреваю, для осмотра окрестностей. Чарли специально подождал, пока он вернется, чтобы передать мне сообщение. «Джейкоб снова звонил», — сказал Чарли, как только появился Эдвард. Мое лицо ничего не выражало, пока я ставила тарелку перед отцом. «Ну и что?» — Чарли нахмурился. «Не будь так мстительна, Белл. У него был несчастный голос». «Джейкоб платит тебе за рекламу, или ты доброволец?» Чарли ворчал что-то бессвязное, пока не занялся едой. Хотя он и не понял, но его слова попали в цель. «Моя жизнь сейчас походила на игру в кости», — будет ли следующий бросок удачным, а если что-то действительно случится со мной? Слишком ужасная месть. Оставить Джейкоба с чувством вины от его собственных слов, но я не хотела говорить с ним, пока Чарли, который будет слушать каждое мое слово, рядом. Не хочу случайно сказать лишнее. Думая об этом, я позавидовала отношениям Джейкоба и Билли. Как все просто, когда у тебя нет секретов от человека, с которым ты живешь. Лучше подожду утра. Похоже, что сегодня ночью я не умру. И в конце концов Джейкоб помучается от своей вины еще 12 часов. Может, это даже пойдет ему на пользу. Когда Эдвард официально ушел вечером, мне стало интересно, кто был там на улице под проливным дождем, охраняя меня и Чарли. Мне было неловко из-за Элис или другого, кто там мог быть, но все же спокойно. Должна признать, было хорошо знать, что я не одна, и Эдвард вернулся очень быстро. Он убаюкал меня снова, и даже во сне я знала, что он рядом, и никакие кошмары не обеспокоили меня. Утром, прежде чем я проснулась, Чарли со своим заместителем Марком ушел на рыбалку. Отсутствие надзора я решила использовать, чтобы совершить акт милосердия. «Буду мириться с Джейкобом», — предупредила я Эдварда, когда доела завтрак. «Я знал, что ты простишь его», — сказал он с легкой улыбкой. «Среди множества твоих талантов злопамятность не значится». Я закатила глаза. Казалось, что Эдвард действительно покончил со своей нелюбовью к вервольфам. Это меня радовало. На часы я посмотрела только тогда, когда уже набрала номер. Было немного рановато для звонков, и я переживала, что разбужу Билли или Джейка. Но кто-то сразу же поднял трубку, значит, дежурил около телефона. «Алло», — ответил вялый голос. «Джейкоб?» «Белла!» — воскликнул он. «О, Белла, прости меня!» Перекрикивая через слова, он спешил их все высказать. «Клянусь, я не специально, я дурак, я был зол, но это не оправдание. Это были самые идиотские слова за всю мою жизнь. Прости меня, не злись на меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Согласен на пожизненное рабство, только прости меня». «Да не сержусь я, ты прощен». «Спасибо тебе», — он пылко выдохнул. «Не верится, что был таким придурком». «Не переживай, я привыкла к этому». Он громко с облегчением рассмеялся. «Приезжай ко мне, а?» — попросил он. «Хочу загладить свою вину». Я нахмурилась. «Как?» «Все, что хочешь. Прыжки с утеса», — предложил он, вновь рассмеявшись. «О, чудесная идея». «Я буду беречь тебя. Неважно, чем ты там захотела заняться», — пообещал он. Я мельком глянула на Эдварда. Его лицо было очень спокойным, но я была уверена, сейчас не время развлекаться. «Сегодня не могу». «Он не доверяет мне, правда?» В голосе Джейкоба слышались стыд и горечь. «Не в этом дело. Есть другая проблема, более серьезная, чем дурно воспитанный вервольф, подросток». Мой шутливый тон не мог обмануть его. «Что случилось?» – потребовал он ответа. Я не была уверена, что должна говорить ему. Эдвард протянул свою руку к телефону. Я внимательно посмотрела на его лицо. Он казался достаточно спокойным. «Белла?» – спросил Джейкоб. Эдвард вздохнул, подвигая свою руку ближе. «Ты не против поговорить с Эдвардом?» – спросила я нерешительно. «Он хочет что-то тебе сказать». Долгая пауза. «Хорошо», – наконец согласился Джейкоб. «Это должно быть интересно». Я отдала трубку Эдварду. Надеюсь, он прочитал предупреждение в моих глазах.